Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 15 сентября. По одному из древних календарей славяне в этот период отмечают день богини Карны. По народному месяцеслову Мамонтий Овчарник, Федот и Руфина. Мамонт Кесарийский, Каппадокийский, в народе его называли Мамонтием Овчарником, был сыном богатых и знатных родителей Феодота и Руфины, живших в Риме в III веке. Считался покровителем овец и коз. Причиной тому явилось житие, в котором сказано, что якобы, когда святой Мамонт жил в пустыне, то ему особенную услугу оказывали дикие овцы. Они сами приходили к нему, и он доил их и приготовлял сыры, которыми не только сам питался, но и торговал ими, раздавая вырученные деньги бедным и неимущим. Поэтому-то ему и его родителям, Федоту и Руфине, заботу о козах и овцах доверяли. Не забывая, впрочем, и о преданиях старины глубокой, согласно которым, чтобы скотинка всякая водилась, чтобы никто ее не изурочил и не сглазил, под навесами у крыш скотных дворов подвешивали изношенные лапти. Перед первым выгоном овец на пастбище говорили, глядя в небо: «Месяц ты месяц, серебряные рожки, золотые твои ножки, паси береги овец моих, как пасешь бережешь ярок небесных, звезды чистые». А проданную скотину вели со двора задом наперед, чтобы она ненароком не увела с собой удачу. Опасаясь падежа скота, в канавах разводили живой огонь, добытый трением деревянных чурочек, и сквозь него прогоняли стадо. Пытаясь уберечь овец от болезней, кормили их первым испеченным на сочельник блином и не позволяли себе нарушить старинное правило, гласившее: «На Федота и Руфину не гони во двор скотину, выгонишь, беду накличешь». Следуя этому строгому уложению, овец и коз оставляли в покое, утепляя кошары и окуривая их, на всякий случай, травой вереском. Старики говорили, что на овчарника Велес трубит в пастуший рог и наполняет следы от копыт целебной влагой. А Велес всегда почитался как бог-покровитель скотоводов и животноводов. После 15 сентября запирали животных в хлеву и выпускали в поле только тогда, когда на дворе было тепло. После окончания всех полевых работ полная свобода давалась парням, на долю которых выпадало идти в рекруты. Рекрутами в русской армии 1705-1874 годов назывались молодые мужчины, зачисленные в армию по рекрутской повинности, которая накладывалась на так называемые податные сословия, то есть плативших подушную подать государству, крестьян, мещан. Каждая община обязана была выставить определенное число рекрутов. В 1874 году термин «рекрут» был заменен словом «новобранец». Так создавалась в России регулярная армия, служба в которой продолжалась первоначально 25 лет. Понятно, что отправляя сына, брата, жениха в рекруты, с ними прощались навек, не надеясь когда-либо увидеться. По той же причине возникли рекрутские причитания, чрезвычайно близкие похоронным. Рекрутчина была очень тяжким бременем для деревенского населения, и проводы рекрутов воспринимались как большое и трагическое событие в каждой семье, во всей общине. Провожать новобранцев собиралась вся деревня. Приходили, приезжали родные и знакомые из соседних сел. Деревня в эти дни гуляла и плакала, веселилась навзрыд. Выработался особый тип поведения рекрутов и особенное отношение к ним родственников, соседей, друзей. До самого набора, обычного в ноябре, они освобождались от работ, гуляли в нарядной праздничной одежде, поочередно ходили друг к другу в гости, наведывались в дома односельчан, где их обязательно угощали. В этот день примечали: обильные росы с утра и с вечера, но без ветра, к хорошей погоде. Облака идут низко, к дождю и холоду. А еще наказывали: поклонись овчарнику, он тебе овец сбережет. А по одному из древних календарей славяне в этот период отмечают день богини Карны. Богиня Карна – небесная богиня-покровительница всех новых рождений и человеческих перевоплощений. От небесной богини Карны зависит, в какой местности на нашей Мидгард-земле, так раньше называлась наша земля, в каком из древних родов великой расы, в каких условиях и в какое историческое время произойдет новое воплощение человека, дабы человек смог достойно, с честью и с чистой совестью завершить жизненный путь на Мидгард-земле и продолжить его в другом мире. От имени богини Карны произошли слова, дошедшие до наших дней. Это инкарнация, временное воплощение на Мидгард-земле, чтобы закончить свой, прерванный в результате несчастного случая, земной урок путем подселения в тело другого человека. Реинкарнация – новое воплощение человека на Мидгард-земле в теле новорожденного ребенка, чтобы продолжить свой, прерванный в результате насильственной смерти, жизненный путь и выполнить земной урок. Богиня Карна – небесная богиня-покровительница всех новых рождений и человеческих перевоплощений. Она дарует право каждому человеку избавиться от совершенных в своей жизни ошибок, неблаговидных поступков и выполнить свое предназначение, уготованное высшим богом родом. О богине есть упоминание в слове о полку Игореве. «О, далеко залетел сокол птиц, избивая к морю, а Игоря храбрых воинов не воскресить. Жели над ними уже завопила, Карна, крикнув, по русской земле поскакала и огонь разметала из рога». На столе в ночь Карны оставляют кутью заупокойную, каша пшеничная с изюмом или медом. А во дворах домов жгут костры, возле которых греются души предков. Слава богам и предкам нашим! Братья месяцы.